для тебя теперь по кусочкам уже не собрать себя. Чувства, мысли, а толку с каждым разом не я. Без тебя пуст мой мир, заполняя дыханием чистой любви. Разожгла давно угасшее пламя. Творилось что-то неописуемое с нами. Свободное падение, но мы планировали, и сердце из груди было тобою вырвано. Перед глазами образы, картины моих мыслей. Да, рисованная ты с них. Это ли любовь, что до рассвета? Сходи с ума в бреду, искать ответы. Наши закаты и восходы, обиды и страх окажутся через года мгновением ветра. Бьется сердце мое вновь закрытую дверь. На сердце шрамы. Я буду помнить о тебе сквозь расстояние времени года. Заметут к тебе дороги, мой ангел. Тебе я благодарен многим. И эта боль во мне не угасая, холод ломит до костей пробирая. Я вижу отражение свое в твоих глазах. Ты рядом только в моих снах. Была бы рядом с тобой, только ты теперь чужой. Теперь я чаще грущу, я понимаю, все прощу. И каждый вбитый гвоздь в душу мое дыхание нарушит, сжимая сердце, болит. Защищаясь от нас.